Насколько страшны феи в Ирландии, можно узнать из истории с Тайгом О'Кейном. Когда его девушка забеременела вне брака, феи дали ему задание, не выполнив которое, он потерялся бы на целую вечность. Сын богача Тайг О'Кейн был избалованным молодым человеком, рассказывает Фрэнсис Куин. Он транжирил деньги отца и гулял с девицами без разбора. Это продолжалось до тех пор, пока до отца не дошли вести о том, что его сын обесчестил местную девушку. Отец разгневался и поставил сыну условие жениться на девушке или лишиться наследства. Ответ сын должен дать на следующий день. Тайг бродил в ночи, размышляя. Он был обеспокоен, поскольку если что-то запало в голову его отцу, тот ни за что не изменит своего решения. Было около полуночи, как вдруг он услышал голоса и топот, как будто по дороге тащили что-то тяжелое. Он обернулся, и кровь застыла в его жилах. У его ног лежал труп. Чей-то голос приказал ему поднять труп. Тайг бросился бежать, но споткнулся. Когда он растянулся на земле, то почувствовал, что на его спине лежит труп. Тайг попытался сбросить его с себя, но труп схватил его за горло железной хваткой. Голос рассмеялся и сказал, что если Тайг не похоронит труп до рассвета, то сам окажется на его месте. Испугавшись до безумия, Тайг бросился бежать по дороге. Феи кричали ему вслед, как голодные чайки. А когда Тайг добежал до Тамплдемуса, то почувствовал, как холодные губы трупа шепчут ему в ухо, что нужно делать. Тайг зажег свечу и начал копать. Могила была почти готова, когда его лопата наткнулась на тело другого трупа. И тогда этот человек поднялся и стал кричать на Тайга, чтобы тот убирался. Волосы встали дыбом на голове Тайга, как щетина на щетке. Его прошиб пот, и он дрожал, как осиновый лист. Он натерпелся страха, блуждая среди других могил, прежде чем добрался до Килбриджа. Когда небо стало олеть, он с ужасом посмотрел в могилу, которую выкопал. В ней был пустой гроб. Труп, который мучил его последние 7 часов, ослабил хватку и упал на дно гроба. Тайг забросал все землей, а потом возблагодарил Бога за избавление. Когда поднялось солнце, он пошел из Килбриджа домой. Тайг никому не рассказывал, кроме отца, что произошло. И вскоре после этого женился на той девушке. Остаток своих дней он провел играя и пьянствуя. И все, чего он желал, это снова стать счастливым, каким он был до того самого дня. Многие верят, что феи живут под землей, поэтому неудивительно, что шахтеры говорят, что часто слышат их во время работы в шахтах. Их прозвали стучащими. Их никогда не видели, но часто слышали. И шахтеры верили, что если они пойдут на звук, то их ожидает богатое жило, но иногда эти звуки имели и другое значение. Эта история, рассказанная Эндрю Алленом, шахтером, была записана в 1969 году для звукового архива Уэльского народного музея. Это является доказательством, что в зловещих стучащих человечков верят и в наше время.